«И чтоб тут тихо сидели, а не то...» — услышал Гурбан, вернувшись в вагон для бедных. Сидя прямо на полу, пятеро оборванцев, новая власть, усмиряли пассажиров пока только угрозами. Надо же кому-то следить за порядком. Вот лучшие люди вагона и взяли на себя тяжкое бремя руководства. Псидемия испортила людей. Когда рухнула экономика и деньги превратились в мусор, настал голод. За банку консервированных ананасов воевали, не считаясь с жертвами. А потом население сократилось. Наладились новые связи, и продовольственный вопрос решился сам собой. Теперь, чтобы выжить, не нужно убивать друг друга. Выращивай скот и овощи, или выменивай еду, или же охоться на зомбо-зверьё. Выбирай, что по душе. Некоторые выбирали власть. А что, не самый пыльный способ набить брюхо? «Эй, уроды, понравилось командовать?» Гурбан встал над мужиками, которые настолько оборзели, что не потрудились принять вертикальное положение. Его рык мгновенно привел их в чувство. Оборванцы съежились, будто ждали, что он примется охаживать их ногами по ребрам и куда попадет. «Извини, начальник, извини!» – заскулил один из них, одетый в гнилье, кое-как скрепленное скотчем и проволочными скобами. Длинные грязные пряди волос спадали ему на лицо, пряча глаза от яростного взора Гурбана. Слишком уж сильно он старался казаться слабым и беззащитным, чтобы командир поверил ему. Кунсткамера, а не вагон. Захотелось побыстрее выбраться отсюда, это не просто пассажиры. Это само человечество после псидемии, жалкое стадо, слабое и подлое, готовое ударить в спину, но не способное дать отпор зомбакам. И чем дальше, тем хуже. Человечество деградирует, ему нужны пастухи. Сплюнув на пол, Гурбан шагнул в тамбур. Новая власть посторонилась, пропуская чистильщиков. С запором двери вагона Фаза справился в два счета. Открыть не смог, поэтому попросту сломал его. Дверца с лязгом отворилась. В тамбур дохнуло морозной свежестью. «Я же аккуратно вроде закрыл, как мусор выкидывал. А оно заклинило что-то», — оправдывался великан. «Посторонись», — велел ему Гурбан, достав из рюкзака фонарь. «И подержи меня на всякий случай, чтоб не выпал». Фаза тотчас схватил командира за ремень на поясе. В самого же великана вцепились Бек, Доктор и Ксю. Мясник присел на корточки в сторонке. Напрасно он отдалился от коллектива, ну да ладно. «Лом дай!» – обратился Гурбан к Беку. «Не бойся, не сломаю». С помощью лома командир зафиксировал дверь. Теперь, внезапно закрывшись, она не размажет ему череп, стоит только высунуться из вагона. «Счастливо оставаться!» – Гурбан спустился на подножку. Проводник вытянул перед собой руку с пистолетом. Данила отреагировал рефлекторно. Вломил хук с правой, свалив Семена Марковича с ног. Пистолет заскрежетал по полу. Сидя на заднице, проводник потер челюсть. «Хороший удар». Данила шагнул к нему, намереваясь раз и навсегда отбить охоту наставлять оружие на доставщиков. «Могу повторить». «Не стоит напрягаться». Семен Маркович ползком попятился. «Ствол для тебя. Подарок. Ваши автоматы слишком заметны, а огнестрелом тут могут быть вооружены только местные, и я решил, что...» «Подарок?» Дан остановился, пытаясь сообразить, почему проводник так расщедрился, ведь у входа в вагон еще в Туле он отобрал у путников стволы, добытые в бою между мосинцами и зареченцами. Поднявшись, проводник вытащил из-под куртки новенький АПС и вручил его Ашоту. Третий ствол достался Марише. Плюс по парочке запасных магазинов всем, кроме Дана. «Эй, а мне?» Проводник опять потрогал челюсть. «Извини, сынок, но у тебя нет оружия. Оно на полу валяется. Так зачем тебе патроны?» Даниле пришлось наклониться, чтобы поднять Стечкин. «Хорошая задница», – прокомментировала Мариша его прогиб. Он чуток покраснел и мысленно пообещал устроить ей хорошую взбучку в первой же постели, до какой они доберутся. Уж он-то заставит ее стонать и плакать. От удовольствия, конечно. «Навьё!» Ашот любовно провел по пистолету ладонью, затем вытер его о штаны. «Со склада только. Из одного ящика всем. АПСы вроде в 58-м прошлого века сняли с производства и отправили на резервное хранение аж до 90-х. И где только склад такой нашли, что до сих пор не разграбленный простоял. И хоть запасных магазинов Дану не перепало, в его стечке не помещалось 20 патронов, что уже неплохо, если стрелять не в автоматическом режиме, а одиночными. Пусть Гурбан только сунется. С ножом, даже таким крутым, как Mark 5 ATAC, хорошо, а с пистолетом все ж спокойней». Семен Маркович запер купе с табличкой «Проводник». «Вам нельзя оставаться в этом вагоне. Бандиты, которые вас преследуют, обязательно найдут способ попасть сюда. Но вам нужно спрятаться». «Ха!» – Ашот потряс Сечкиным над головой. «Да чтоб я, доставщик с дипломом, имея на руках такую игрушку, доныкался по углам! Не бывать этому!» «Черт, вечно Ашот успевает сказать нечто героическое раньше Дана». «Я тоже считаю, что нам не следует убегать и прятаться», – твердо заявил Данила. «Ну сколько можно? Тут до Москвы совсем чуть-чуть осталось. И мы хорошо вооружены. Надо дать бой бандитам Гурбана. Пусть они нас боятся, а не мы их. Хватит уже». Старший проводник улыбнулся и спросил у Мариши. «А вы тоже так думаете? Надо ли дать отпор Гурбану?» При упоминании этого имени мисс Петрушевич аж передернула. И она быстро-быстро затараторила, будто опасаясь, что ее перебьют. «Нет. Ведь враг рассчитывает найти нас здесь, поэтому занять иную позицию в любом случае тактически выгоднее и...» Ее таки перебил Ашот. «Да что мы слышим, бабу? Бой! Останемся здесь, займем оборону и...» «У меня есть другое предложение», — вмешался проводник. «Я хочу спрятать вас». «Не надо нас нигде прятать!» «В борделе». Последовала паузу, которую прервал Ашот, осторожно уточнив. «В борделе? Я правильно услышал?» «Совершенно верно», – кивнул Семен Маркович. Глаза Ашота заблестели. «Я согласен с доводами Мариши. Тактически выгоднее занять позицию. И не одну даже позицию. И не с одной, и...» Заметив энтузиазм в глазах доставщиков, Мариша попыталась было откреститься от своих слов, но, увы... Решение уже было принято. «В бордель!» – провозгласил Ашот и первым кинулся за проводником.